Вместе с тобой эти ангелы. Проще признать, я зависим стал. Моя душа непрекаянна, просит дом наш не покидать. Ты одна, это целый мир. Пора признать, это любовь. И мы зависим лишь одним, вдыхая вместе с тобой. 100 лет жизни дай ей. Вместе с тобой эти ангелы, чтобы любовь нас не ранила. Годы напролет мы неразлучны, и свою любовь навеки сохрани. С нами Бог, Он нас научит любить, когда нет сил. Годы напролет мы неразлучны, и свою любовь навеки сохрани. С нами Бог, Он нас научит любить, когда нет сил. Когда нет сил любить, когда нет сил. Внеземная тишина на краю земли, нарушая правила, в голос крикнуть о любви. Мы не одни, но я вижу в ней мир. Годы напролет эти все дни. Внеземная тишина на краю земли, нарушая правила, в голос крикнуть о любви. Мы не одни, но я вижу в ней мир. Годы напролет эти все дни. Годы напролет мы неразлучны, и свою любовь навеки сохрани. С нами Бог, Он нас научит любить, когда нет сил. Годы напролет мы неразлучны, и свою любовь навеки сохрани. С нами Бог, Он нас научит любить, когда нет сил. Вместе с тобой эти ангелы, проще признать, я зависим стал. Моя душа непрекаянна, просит дом наш не покидать.